послал, так сказать, воздушное рукопожатие, еще раз обвел всех умиленным взглядом и вышел. Капитолина налила себе чаю. Теперь и мы выпьем, а то при нем неудобно как-то. Да чего же хорошо настоящего чаю выпить? Для нас никогда так не заварят. Конечно, нам из титана, тоже что больным, а для Белосельского Анжела специально цейлонский держит. Ну что, Виталий, получил по мозгам? А чего было умствовать при нем? Ясно же, что процесс. Как обычно, после консультации профессора Люда была особенно энергична. Тебе ясно. А тебе нет. Когда такого масштаба бред... Да я все знаю про это. Просто мне вообще не ясно, что такое шизофрения. Ну, знаешь. Зачем же ты тогда работаешь? А тебе все ясно о шизофрении? Это демагогия. Что значит «все ясно»? Все не бывает ясно. С гриппом тоже не все ясно, иначе бы не шли через год эпидемии. Но достаточно и известно. Мы тут практики, к нам каждый день больных везут. А сказать «мне не ясно» и сложить ручки — это не позиция. Я же не складываю, но и сознаю границы наших знаний. Это у Мольера, да? Один врач говорит, что все от влажности организма, а другой, что все от сухости. Так и о нас будут вспоминать. Ой, скажешь тоже. Даже и спорить с тобой нечего. Вот и не надо, — обрадовалась Капитолина. Перестаньте, девочки-мальчики. Вы все равно сейчас проблем не решите. Ведь правда? Правда, Виталий Сергеевич. Правильно сказал. Он же не складывает руки. Нужно работать, назначить лечение, а остальное все фантазии. Пейте лучше чай. А с завтрашнего дня начинаем сахаровый инсулин. Как раз в инсулиновое место есть. Собственно, все прошло хорошо. Официальный диагноз у Веры благополучный. А в остальном не станет же Вере хуже от слов Белосельского. Хуже стало самому Виталию. Ему и раньше не слишком верилось в романтический психоз, а после консультации стало верить еще труднее. Потому что хоть и легко шаржировать Георгия Владимировича с его застывшими словечками, но нюх у него собачий, никуда не денешься. Невольно вспомнился знаменитый случай. Машина ехала по мосту через Неву. Кто-то выскочил под колеса. Шофер резко свернул, пробил ограду и свалился в воду. Здоровый парень сумел выскочить из кабины, поплыл, а дело осенью, вода ледяная. В общем, когда его вытащили, он уже кричал и смеялся. Причина налицо. Бурный психоз. И, конечно, все поставили реактивный. А Белосельский нет. Это шизофрения. И доводов толковых не мог привести. Говорил, что-то мне не нравится, какая-то в нем затушеванность. Эта затушеванность сразу вошла в анекдоты. А через 2 года уже никто не сомневался. Типичнейшая шизофрения, как говорят, ядерная. Так ведь у Веры ее масштабный бред. Довод как-никак. А там ничего, чистая интуиция. Трудно ему не верить, хоть он и старый склеротик. А инсулин? Инсулин все же задерживает развитие. Не всегда, конечно. Но все же в нем самый большой шанс. Значит, надо шанс использовать, ведь так? А что против инсулина? Да, тяжелое лечение. Да, от него полнеют. Так неужели, если Вера пополнеет... Если убудет от ее красоты, она перестанет быть дорога Виталию. Начать инсулин — это значит посмотреть правде в глаза. Пусть тяжелой правде. А удовольствоваться теперешним улучшением, выписать — это трусливо спрятать голову и понадеяться на авось. Капитолина Харитонна допила чай и принялась за работу — стал рассматривать список больных по палатам. Список этот велся на куске пластика, так что было очень удобно. Написанные карандашом фамилии легко стирались, а при частых, довольно переселениях больных, не нужно было переписывать весь. Так, значит, Сахарову я пишу в инсулиновую, так? Да-да, конечно. Где она у вас? Не вижу. А, уже вывели в 4-ю. Ну, в 4-ю мы ее вернем после инсулина. А чего у вас Пугачева в первый?